Глава 7. Западная Сибирь, Томск, 25 июня 2000 года. Чтение памятных тетрадей Крашенинникова оказалось настолько увлекательным, что я не заметил, как прошла ночь. Тетрадей было всего 8, но только 3 из них привлекли мое особое внимание. В тетради номер 3 Степан Петрович описывал свое путешествие от Усть-Каменогорской крепости до Томска. Именно на этом участке маршрута профессор Гмелин, чьим помощником и студентом был Крашенинников, поручил ему первый самостоятельный экскурс – пройти пешим путем через хребет Салтышик, собирая по пути образцы местной флоры и фауны. Но не это оказалось главным в записях. Основная часть текста была уделена событию, совершенно не отраженному ни в дневниках, ни в отчетах, ни в официальной биографии ученого. А именно, Степан Крашенинников вместе со своим другом и напарником Семеном Торопчиным наткнулись в дебрях Салтышика на древнее языческое капище, посвященное богу Тенгри. Вернее, их отвел туда проводник Телют по прозвищу Торбок. Зачем он это сделал, я так и не понял. Не понял этого и Крашенинников. Однако о причине, по которой Степан Петрович умолчал об этом эпизоде, нетрудно было догадаться. На капище произошла трагедия. Молодые ребята, полные веры в науку и в романтику неведомого, не удержались и вмешались в проведение некоего обряда с человеческим жертвоприношением. В результате обряд не был завершен, за учеными началась погоня, и в конце концов Торопчин погиб. Но лишь много позже Крашенинников понял истинную причину погони. Семен украл с капища берестяной свиток и обрядовые фигурки, предназначенные для камлания. Когда я дочитал до этого места, вся картина нынешних событий вдруг стала ясной, как божий день. Торопливо доживав бутерброд и запив его остывшим кофе, я подхватил фолиант и помчался к Ракитину. Олег спал, уронив голову на стол. Мое шумное появление, однако, возымело бурное действие. Капитан мгновенно принял вертикальное положение, нахмурился и схватился за какие-то бумаги на столе. Но, разглядев, кто пришел, он тихо чертыхнулся, откинулся на спинку кресла и потянул сигарету из полупустой пачки. «Димыч, ты так до инфаркта меня доведешь. Кури поменьше!» Отмахнулся я и водрузил на стол фолиант. «Я нашел». «Что именно?» «Я знаю теперь, где искать грабителя и раритеты». «Ну-ка, ну-ка», — оживился Олег. «Кузнецкий, Алатау, хребет Салтышик». «Меркурий — это сразу за Венерой, чуть левее от Солнца». «Не смешно, инспектор. Я дело говорю. Степан Крашенинников в своих памятных тетрадях описал один инцидент, приключившийся с ним и его напарником во время пешего перехода через этот хребет. А в официальные отчеты его не включил. И знаешь почему?» «Догадываюсь. Какой-нибудь криминал?» Ракитин был само спокойствие, в то время как меня буквально распирало от энтузиазма немедленно броситься на поиски. «Именно! Читай!» — я ткнул пальцем в страницу перед ним. Олег склонился над фолиантом и некоторое время молча шевелил губами, с трудом разбирая непривычный шрифт и орфографию. Я даже пожалел его усилия и собирался было прочитать текст вслух, но Ракитин справился сам. «Да...» Он глубоко затянулся, выгоревший наполовину сигаретой. «Действительно темная история. Ай да предки! Если мы поедем туда, то найдем и пропажу, и этого шамана. Ну и Урманова, видимо, тоже». «А вот это не факт. Урманов мог и отказаться от преследования. А мог попасться в руки религиозного фанатика, и теперь его жизнь висит на волоске». «Не паникуй, Димыч», — поморщился Ракитин. «Может, шаман твой фанатик, но не маньяк же. Зачем ему лишние жмурики?» «Олежек, он псих. Я чувствую, добром эта история не кончится». «Хорошо. Что ты предлагаешь конкретно?» «Надо ехать в горы искать капище». «На чем?» Ракитин загасил окурок и вздохнул. «И кто мне даст разрешение на такое, на эту авантюру? Где доказательства, из коих бы вытекало подобное решение? Так вот же! Я хлопнул ладонью по фолианту. Нет, мистер Холмс, в полицейском сыске важны улики, а не домыслы. Давай-ка лучше отработаем то, что у нас есть реально. Но ты согласен, что капище найти необходимо? Возможно, но не сейчас. Ладно. Я смиренно склонил голову. Подчиняюсь давлению обстоятельств. Впрочем, я могу и сам, а вот этого не надо, быстро сказал Олег. Не хватало мне еще твоего трупа. Могу обещать, что непременно включу твою версию в список рабочих. Хорошо. Чтобы успокоиться, я, в свою очередь, полез за сигаретами. Ты проверил мобильный Курманова? Естественно. Оператор утверждает, что абонент вот уже несколько дней как заблокировал номер. Нифига себе! Это что же, звонок с того света, что ли? Ну-ну. Только без мистики. Ракетин встал и принялся разминать затекшее от долгого сидения тело. Оператор объяснил мне, что подобные фокусы возможны, если перед блокировкой была включена переадресация. Все равно не понимаю. Я неожиданно почувствовал, что начинаю засыпать прямо на стуле. Слушай, а можно где-нибудь всхрапнуть хотя бы пару часиков? Предлагаю следующий план. Олег снова уселся за стол. Ты идешь домой и спишь, сколько тебе надо. А я в это время получу результат по ДНК-анализу и закажу машину. А куда поедем? Я зевнул, едва не вывернув челюсть. В Юргу. Зачем? Там живет отец Урманова. Вполне возможно, Антон завернул к нему. Логично, но маловероятно, инспектор. Разберемся, Холмс, разберемся. А с моими побратимами разобрался? Пока нет. В бегах твои побратишки. Дом так и не появлялись. Ох, чую, встретиться еще не мне. Сплюнь. И топай домой. Я выбросил недокуренную сигарету и покорно поплелся к двери. Обернулся. Только без меня не уезжай, ладно? Ты же меня знаешь. Вот именно. До дома я добрался без происшествий, но поспать мне толком не дали. Едва я начал задремывать, как заверещал телефон. В довершение всего трубка оказалась на кухне, и пока я брел, как сомнамбула по коридору, телефон буквально надрывался от желания поговорить. «Слушаю», — произнес я за могильным голосом, нажав клавишу ответа. «Кто это?» Нервно и резко раздалось в трубке. «Дед Пихто!» — рявкнул я, окончательно просыпаясь и одновременно приходя в ярость. «Чего надо?» «Это вы, Котов?» — слегка ошарашенно произнесли на том конце. «Нет, это его брат. Кто говорит, блин?» «Разумовский Григорий Ефимович, заведующий редакцией новостей еженедельника». «Здравствуйте, милейший Григорий Ефимович!» — радостно заорал я басом. «А я Вадим, брат Дмитрия. Премного вас наслышан. Дмитрий так много вас рассказывал, да так весело. Вот, говорит, прихожу я однажды в редакцию, а там меня Колобок дожидается. Зайдите, говорит, Дмитрий Алексеевич, ко мне в кабинет, посоветоваться надо. У меня, мол, с женщинами не очень получается, а вы, говорит, известный затейник и утешитель. Мы так смеялись, что прям с печки все попадали. Простите, Вадим, да? Разумовский даже заикаться начал от волнения. Это все вам Дмитрий Алексеевич рассказал? Сколько! Жизнерадостно продолжал я орать, хотя уши уже пылали от стыда адским пламенем. Говорит, благодаря мне наш Колобок теперь по женщинам большой спец. Спец-огурец. Простите, я... Мне... А где сейчас Дмитрий Алексеевич? Мы тут волнуемся в редакции. Дмитрий уже сутки идет по следу предводителя банды черных археологов, возжелавшего продать за кордон национальное достояние. Меня несло, как при поносе. Стыдно было ужасно, но и отступать поздно. На помощь ему уже выслана спецгруппа суперсыщиков. Связь только через спутник К-2. каждые 12 часов. Ну, хорошо, передайте. Нет, держите нас в курсе, пожалуйста. Непременно, милейший Григорий Ефимович, до свидания. Фу, мерзавец ты эдакий, сказал я своей полусонной физиономии в зеркале кухонной двери. Не стыдно? А ну, марш спать. Усталость все-таки взяла свое. Я не помнил, как добрался до постели, но проснулся аккурат поперек нее. Проснулся сам. За окном был день, но солнце уже не пялилось в комнату, следовательно, был далеко за полдень. Первым моим осмысленным ощущением после пробуждения стал голод. Есть хотелось просто зверски. Рыча, как рассерженный лев, я устремился на кухню и принялся опустошать полки холодильника. Нашлось, правда, немногое. Почти пустая баночка сметаны, подозрительного вида творожный сырок, пучок пожелтевшей петрушки и одинокое куриное яйцо. Но голод — великий стимул творчества. В результате через 20 минут на столе красовалась сковородка с обалденно пахнущей румяной запеканкой и дымилась большая кружка зеленого мятного чая. За уничтожением всего кулинарного шедевра меня и застал звонок Ракитина. «Ты готов?» «Почти», — сказал я с набитым ртом. «Выходи через 10 минут. Машина будет у подъезда». «С Олегом лучше не спорить». Я вышел из подъезда ровно через 8 минут. Ровно через 2 минуты спустя подкатилась серая потрепанная хундайка с гражданскими номерами. За рулем восседал смутно знакомый детинушка в форменной кожаной куртке. Капитан расположился на заднем сиденье. Едва я уселся рядом, хундайка рванулась вперед не хуже быстроногой лани. «Соблюдаем режим инкогнито?» — поинтересовался я. «Экономим казенный бензин», — отрезал Олег. Он был явно не в духе. «Так это твоя машина?» «Ваша дедукция, как всегда, на высоте, Холмс. Поразительная наблюдательность». «Да что случилось-то?» «Есть две новости. Плохая и очень плохая. С какой начать?» «С любой. Первое. Твой инсайт насчет жертвоприношения подтвердился. Эта кость принадлежала Михаилу Измайлову». «Это плохая новость. Я проглотил не весть откуда взявшийся комок». «Ага. А вот тебе очень плохая». Ракитин пристально посмотрел на меня. «Твой приятель, Константин Кириллов, сегодня утром найден в полукилометре от поселка Апрель». «Мертв? Кирюха?» «И даже очень». Олег полез за пазуху и бросил мне на колени бумажный пакет для фотографий. Я вытащил тонкую пачку снимков. Рука невольно дрогнула, едва я рассмотрел первый. То, что там было изображено, не могло быть Костей. Куча растерзанного мяса в обрывках одежды. Тяжеловатое зрелище даже для медика. «Ты уверен, что это он?» С трудом произнес я, возвращая фото и пакет. Его опознали напарника и директор охранной фирмы. «И кто же это сделал?» По предварительному заключению, Кириллов был растерзан каким-то крупным хищником. «Ты сам-то веришь в эту чушь? Откуда хищники, да еще крупные, в городской черте, возле оживленной трассы? Следы зубов и когтей его, наверное, убили. Труп подбросили, а потом на него наткнулись бродячие собаки». Я изо всех сил пытался отстраниться от реального ответа, который знал, в котором был уверен, но принимать не хотел. «Труп очень свежий, недавний. Смерть наступила за пару часов до обнаружения тела. По времени как раз совпадает. Именно около 6 часов утра Кириллов обычно проходил по этой дороге на дежурство». Ракитин крепко сжал мою руку. «Бывает, Димыч, бывает. Это вполне мог сделать волк-одиночка или молодой медведь. Да, скорее медведь, потому что у него когти». «Черта с два, Олежек!» — почти выкрикнул я, и молчаливый водитель впервые настороженно оглянулся. «Теперь я его узнал. дежурный сержант Хохол из управления. Ты можешь назвать убийцу? Недоверчиво покосился Ракитин. Могу. Только ты мне опять не поверишь. Тогда не надо. Но я был уверен, что Кирюха пал жертвой грозного тенгри. Вернее, его слуг, небесного пса и огненного коршуна. Перед глазами встали нечеткие строчки из памятной тетради номер 3 Степана Крашенинникова. «Вы лишили тенгри законного дара, мы все теперь умрем». Это было предупреждение проводника Телеута после того, как русские прервали камлание белого шамана на капище тенгри. Разбуженный и рассерженный бог будет вечно брать жертвы, пока обряд умиротворения не будет завершен. Но при чем тут Костя? Если я правильно понял, слуги тенгри должны карать только провинившихся перед грозным богом людей. Погруженный в невеселые мысли, я не заметил, как задремал. Все-таки 3 часа сна — это не 6, которых мне всегда хватало для восстановления физических и душевных сил. Очнулся я от дружеского тычка Ракитина. «Просыпайтесь, Холмс. Нас ждут великие дела». Но у меня не было настроения поддерживать нашу любимую с детства игру. И Олег это понял. Мы молча вылезли из машины перед 3-этажным облупленным домом, построенным еще лет 50 назад, и с тех пор, видимо, не ремонтировавшимся. Дверь у единственного подъезда отсутствовала, лестничные пролеты подозрительно скрипели и подрагивали, перила болтались, цепляясь друг за друга. Сержант остался в машине, а мы с Олегом, стараясь держаться за стены, поднялись на 3-й этаж и пошли по темному, длинному, тоже скрипучему коридору, пытаясь разглядеть номера квартир. Нам повезло. Номер 28 оказался на месте, в отличие от большинства других. Но звонка не было и здесь. Ракитин резко стукнул пару раз костяшками пальцев по филенке. За дверью завозились, раздалось покашливание, потом хриплый, будто со сна, голос спросил. «Кого еще черти принесли?» «Телеграмма», — брякнул я. «Да пошли вы!» «Плохая идея», — резюмировал Олег и гаркнул. «Откройте, милиция!» «А вот хай тебе!» «Оскорбление при исполнении!» — зарычал Ракитин и вдруг мощным толчком распахнул хлипкую дверь. Раздался звук крепкого удара, короткий вскрик и шум упавшего тела. За дверью царил полумрак, поэтому разглядеть, кого мы только что уронили, не удалось. Лишь когда Ракитин, перешагнув слабо ворочавшегося на полу человека, распахнул дверь в комнату, стало ясно, почему нам не хотели открывать.